Глава 10. Уже был поздний вечер. Я прощался с Анастасией и Гавриилом, как вдруг императрица получила сообщение. Она прочитала его, и ее лицо странно изменилось. «Руслан», — посмотрела она на меня, — «мне тут доложили, что ты сейчас на приеме у Стефании Уральской. И мало того, ты там вновь провел ритуал призыва пушистиков». Последние слова она произнесла с какой-то обидой. «А еще там творится что-то странное», — Анастасия показала мне экран планшета. На нем было видно, как пушистик размером с медведя гонится за паникующим князем Уральским, чья шикарная шевелюра развивалась позади него, словно флаг. Это сколько же энергии у него отсосали, раз у него так волосы отросли? «Это и есть те пушистики, о которых ты говорила», — заинтересовался Гавриил, встав рядом. «Древние пушистики», — рассеянно ответил я. «Их еще иногда называют пожирателями энергии». На видео Уральский выпрыгнул в окно, но огромный пушистик полетел за ним. «О-о-о!» — протянул Гавриил. «Читал о них. Но это же весьма опасные монстры. В качестве питомцев безобидные. Вроде. Только забирают немного энергии. Если хочешь, могу и для тебя призвать. Последние слова я сказал императрице». «Хочу!» — тут же воскликнула она. «Тогда?» Но тут Гавриил перебил меня. «Я сам это смогу сделать, поэтому можешь идти». Старик махнул мне рукой. «А ты точно сможешь?» Анастасия с подозрением посмотрела на него. «За кого ты меня принимаешь?» Возмутился он. «Ты разве не знаешь, насколько я крутой призыватель?» «Ладно, в таком случае сами разберетесь». Я попрощался с императрицей и пошел на выход. «Подожди», — Гавриил поспешил за мной. «Как так получилось, что ты был и тут, и там?» — запоздало спросила Анастасия. «Там был мой брат-близнец», — бросил я, и мы вышли из кабинета. «Слушай», — тихо сказал Гавриил, — «можешь поделиться описанием ритуала призыва пушистиков?» Я тихо рассмеялся. «А как же твоя крутость?» «Но именно этого ритуала у меня нет», — пробурчал он. «Ладно, пойдем ко мне, там все дам». Мы переместились в мой замок. Я передал Гаврилу описание ритуала, и он поспешил вернуться, чтобы похвастаться перед Анастасией. Я же, чуть подумав, решил не вмешиваться в прием. Там сейчас какой-то бардак творится. Пусть клон сам разбирается. Да и странно будет, если я туда явлюсь. Боюсь, сердце князя Уральского может не пережить такого потрясения. Поэтому я решил провести эксперимент с двумя трофейными артефактами, которые Бобр украл в лагере Кудрова. В качестве помощников я выбрал Костянова и Гомункула. Мы втроем вышли во двор и нашли свободное место. «Ну что, скелетон, готов?» Разумеется, Костяной не ответил. Сперва я взял артефакт, который похож на браслет. Так, он вроде готов к активации, надо только запустить его. Браслет сверкнул. Из него с негромким треском выстрелила молния, попавшая в Костянова. Того тут же окружили 4 электрических кольца. «Попробуй выбраться», — велел я. Костяной заскрежетал костями, но не смог вырваться из ловушки. «Хорошая вещь. Я довольно посмотрел на артефакт. К сожалению, активировать его во второй раз пока не получится. В первый раз он был напитан высшей маной, требовалась лишь активация. Впрочем, у меня есть кровавый, думаю, он разберется». Я посмотрел на гомункула и взял маленький каменный меч. Размером с мою ладонь, он был покрыт крупными символами вдоль клинка. «Готов?» — спросил я. Страж не ответил. Я активировал артефакт. Меч исчез из рук, воткнувшись прямо в грудь гомункула. Тот зарычал и попытался вырвать его, но артефакт быстро всосался внутрь гомункула. Тело стража затряслось, он начал заметно слабеть. Я тут же выставил ладонь и сосредоточился на едва ощутимой связи, которая появилась во время активации артефакта. Каменный мечик вылетел из груди стража и вернулся ко мне в ладонь. Кажется, он стал чуть-чуть другим, более свежим, что ли. Немало энергии сожрал, гад такой. Гомункул выпрямился, однако я чувствовал, он сильно пострадал. Требуется время для восстановления. Надо будет ему плоти Евграфа подкинуть, чтобы быстрее исцелился. «Мощная штука», — пробормотал я, глядя на меч. «Действует быстро и очень эффективно. Думаю, этот меч будет очень полезен против высших монстров. Да и магов неприятно удивит». Я взглянул на скелетона. Тот все пытался избавиться от электрических оков, но толку от его действий не было. «Вместе эти два артефакта отлично сочетаются», — довольно усмехнулся я. «Надо будет сказать Кудрову спасибо при следующей встрече. Хороший дедушка. Деактивировать электрические кольца я не мог, поэтому так и оставил Костянова во дворе, пока энергия в оковах сама не исчерпается. Ну а что, пусть старается, а то в последнее время какой-то больно неживой ходит». Следующим пунктом назначения стал тайник. Я хотел взять одну книжку и освежить память о занятном массиве, который не позволит высшим японцам прийти в себя. Но по пути я встретил Катю. «Предок», — улыбнулась она. «Приветствую вас», — она склонила голову. «Привет. Пришла повышать ранг?» «Да», — кивнула она с горящими глазами. «Я готова». «Тогда иди в мою ритуальную комнату, скоро приду». «Хорошо». Катя быстро упорхнула. Я сходил в тайник, взял книгу и пошел в ритуальную комнату. Катя уже была там. Порыскав по ящичкам, я нашел нужный бутылек с зеленым эликсиром. Кстати, об эликсирах. Борислав за свое омоложение дал мне три мощных высших эликсира. Один создает временного клона, второй — доспехи и оружие, а третий — живая вода, способная исцелить от страшных ран. Только вот я использовал последний в башне, во время сражения с тем теневым львом. И эликсир у меня исчез. Башня забрала его. Совсем офигела. Но поделать ничего нельзя. А еще у меня осталось 4 эликсира летней росы. И их тоже можно использовать. Главное — найти старших магистров с поврежденными источниками. Уверен, за возможность вернуть себе прежнюю силу они на многое пойдут, в том числе и на служение мне. Я на миг прикрыл глаза. Все, теперь клон-ритуалист отдаст соответствующее распоряжение Марго, и она начнет искать травмированных старших магистров. Удобно как? Уверена, что готова? Сурово взглянул я на Катю. «Да», — она кивнула. «За последний месяц я пережила много всякого», — девушка передернула плечами. «И часто это было очень неприятно». «Ладно, садись в круг», — показал я на ритуальный круг, подготовленный еще до нападения японцев. Катя села и посмотрела на меня. «Сейчас я проведу ритуал, после него ты выпьешь зелье. Постарайся очистить мысли и почувствовать свой источник». Я решил воспользоваться знаниями, которые передал императрице. Катя прикрыла глаза и сосредоточилась. «Чувствуешь источник?» «Да», — кивнула она. «Опиши его». «Зеленоватый туман. Вот где-то тут», — указала себе на солнечное сплетение. «От него расходится энергия». «Правильно. Теперь попробуй почувствовать, как эта энергия перетекает по телу. Найди тонкие каналы, отходящие от источника». «Каналы?» — удивилась она. «Разве их можно почувствовать?» Через некоторое время она покачала головой. «Нет, не вижу». Я не удивился. Не зря в книге знаний было написано, что нужны долгие медитации, чтобы в полной мере ощутить источник, а затем почувствовать энергоканалы, по которым мана растекается по телу. После того, как маг это ощутит, можно переходить к следующему этапу медитации. Погрузиться сознанием в источник, ощутить магию в нем. Если достаточно хорошо изучить свой источник и познать его, прорыв на следующий ранг пройдет гораздо проще. И не нужны будут эликсиры. Но Катя не поймет, если я скажу ей еще пару месяцев искать эти каналы. Пусть лучше занимается этим уже на ранге мастера. С помощью левитации я передал ей эликсир. Она выпила его и вскоре успешно прорвалась на следующий ранг. «Спасибо», — воскликнула она. «Да не за что. Как у тебя в целом дела?» «Нормально», — Катя поднялась и подошла ко мне. «Марк много помогает, учит меня заклинаниям». «А в гвардии не обижают?» «Да нет, я же лекарь», — Катя жестко усмехнулась. «Попробует кто-то обидеть, и в следующий раз при ранении у него случайно остановится сердце». Я почувствовал внутренний озноб. Вспомнился толстяк Сурин, которого Катя сперва обрекла на мучительное существование, а потом еще и шантажировала, выгребая ресурсы. Мы еще немного поговорили. Катя рассказала, что в Екатеринбурге открылся невероятно вкусный ресторанчик с экзотическими блюдами и предложила как-нибудь посетить его и попробовать новую кухню. Но я помнил про весьма специфический вкус девушки и не особо горел желанием туда идти. Для нее чем необычнее блюдо, тем оно вкуснее. Катя вдруг широко зевнула. «Так, иди спать», — строго велел я, — «тебе нужен отдых». «Кстати», — я, чуть подумав, кивнул сам себе. «Завтра утром я проведу лекцию для родичей. Она будет касаться нюансов магии и развития». «Правда?» — обрадовалась Катя. «Это будет очень круто». «Ага, можешь идти». Катя быстро ушла. Я позвонил Марго, рассказал про предстоящую лекцию и попросил предупредить родичей. Думаю, это будет им полезно. Только закончив разговор, я понял, что мог бы использовать клона для передачи сообщения. Эх, не привык к ним пока. Я взял книгу, которую принес из тайника, и нашел в ней нужный массив. На его создание требовались редкие ингредиенты. Все же надо держать в беспамятстве двоих высших магов. У меня сейчас не было всех нужных ингредиентов, но достать их в принципе несложно. Поэтому я решил использовать метод контракта и взять у магии в долг. Полчаса я провозился с этим массивом и в итоге создал несколько ритуальных кругов, которые соединились друг с другом, образовав что-то похожее на вытянутый пуфик. После этого я пошел в зал реликвий. Один пленник все еще был пришпилен копьем Аполлона к стене, его охранял Кровавый. Второй лежал на полу, явно на последнем издыхании. Забрал сперва того, который был без рук и ног, и положил на пуфик. Маг погрузился внутрь, и там застыл, как муха в желе. То же самое проделал со вторым высшим магом. Теперь они не смогут пробудиться. Их тела останутся в критическом состоянии, но и смерть им не грозит. Конечно, можно было использовать глыбу. Она удобнее, требовалось лишь засунуть обоих японцев внутрь и остановить для них время. Но глыба нужна для омоложения стариков Борислава, поэтому пришлось искать другое решение. Закончив с пленными, я уже думал пойти спать, но тут в дверь постучались. «Входи», — сказал я. Дверь открылась, в проеме стоял серьезный Сергей. «Господин», — кивнул он, — «я готов». «Точно?» Я внимательно посмотрел на него. «Да», — он глубоко вздохнул. «Я вам доверяю. Тем более буду в теле клона, поэтому готов выполнить задание». Я ощутил укол вины. Все же пришлось обмануть Сергея. К слову, недавно два клона пошутили над ним. Просто оба прошли мимо и начали спорить между собой. Один клон называл другого 99-м, а второй 108-м. Так и прошли мимо ошарашенного Сергея. «Ладно, заходи. Ты уже виделся с моими клонами, поэтому можешь не сомневаться в моих навыках. Все пройдет успешно». «Не сомневаюсь», — сосредоточенно кивнул он. «Тогда начнем». Я указал жезлом на Сергея. Тот ничего не понял, но над его головой появился ритуальный круг. Сергей вздрогнул, хотел что-то спросить, но тут же свалился без сознания. Я вздохнул. «Эх, Серега, хороший ты мужик, но ничего, я не собираюсь тебе вредить, останешься только в плюсе». Переложив бессознательного Сергея, я позвонил Бориславу. Мне не хватало нескольких ингредиентов, включая зародыш гомункула и плода мудрости, и я хотел взять их в долг. Борислав легко согласился и отправил мне свою птичку. Пока посылка добиралась, я сходил в лабораторию и взял там пару бутылок туманного самогона и один бутылек с золотым нектаром. Вскоре прилетел черный ворон, который в очередной раз попытался выклевать мне глаза. В этот раз чуть не задел, пришлось щелкнуть его по клюву. Забрав посылку, я приступил к работе. Создавать чужого клона проще, чем своего, поэтому понадобилось меньше времени. Через час я уже вытащил из чаш два тела. Одно, старческое, изрезанное морщинами, явно не очень качественное. Второе, подтянутое, с гладкой кожей. Все еще Сергей, но значительно помолодевший. Мало того, у клона был кристаллический источник магистра. Конечно, Серега не сможет сразу стать магистром, будет лишь учеником, но если он очень постарается, то сможет в будущем стать магистром. Выше не поднимется, конечно, но раньше для Сергея и ранг мастера был несбыточной мечтой. Вряд ли он будет недоволен этим ограничением. К тому же я использовал для нового тела качественные материалы, включая плоть высшего существа, поэтому он будет гораздо крепче обычных людей. Теперь, когда клон готов, пора провести еще один ритуал – привязать душу Сергея к телу клона. Если вдруг оригинал погибнет, то Серега очнется новым человеком. Для этого ритуала пришлось оторвать второй кусок души, первый пошел на создание клона. Закончив, я провел простенький ритуал, который на время состарил тело клона. А потом пробудил Сергея. Он открыл глаза и захлопал веками. «Как-то мне нехорошо». «Побочный эффект», — сказал я, не став упоминать, что оттяпал ему кусок души. Сергей с трудом сел и вздрогнул, увидев лежащее рядом тело. «Это твое настоящее тело», — мысленно кривясь, в очередной раз обманул я. «Вообще, я стараюсь никогда не врать». Лучше загадочно смолчать, но в этот раз приходится. Помогает осознание, что Сергей не получит вреда. Даже наоборот, он будет неплохо так вознагражден за свою работу. «Правда, что ли?» — удивился Сергей. «Я такой старый». Он поморщился. «Если успешно выполнишь задание, одной из наград станет еще одно омоложение», — сказал я. «Можешь стать молодым парнем 20-летнего возраста». Сергей с подозрением посмотрел на меня, явно не поверив. «Ладно, вставай», — махнул я рукой. Он медленно поднялся. Я отлевитировал клон Сергея в угол, потом надо будет куда-нибудь убрать тело. Теперь приступим к следующему этапу. Я открыл сумку, достал бутылку с туманным самогоном и положил ее на стол. Также достал маленькую бутылочку с золотистым нектаром. Интересно, как она повлияет на Сергея. По моим прикидкам, нектар должен ускорить трансформацию в гипнотитана. В любом случае он не навредит. Сергей чуть побледнел, увидев бутылку с самогоном. «Ты готов?» — серьезно спросил я. «Да», — отрывисто кивнул Сергей. «Сейчас я подготовлю специальный ритуал, который поможет тебе более гладко пройти трансформацию. Я буду постоянно наблюдать за тобой». Поэтому не беспокойся. Начнем через 10 минут. Я ободряюще кивнул Сергею и приступил к работе. Сергей, сжав кулаки, вступил в ритуальный круг, который недавно нарисовал господин. На него накатил страх, он задрожал всем телом. Лишь мысль, что он сейчас в искусственном теле, помогла успокоиться. Да, это всего лишь клон. Ну и что, если он превратится в гипнотитана? Сам-то Сергей останется человеком. Перед господином появилось сразу три ритуальных круга. «Давай начнем», — сказал он и отлевитировал в руку Сергея бутылку с самогоном. Тот, собравшись с духом, откупорил ее и начал вдыхать туман. Круг под ним ярко засиял. Перед господином один из кругов стал зеленым, второй желтым. «Так, остановись, пока закрой бутылку». Сергей выполнил приказ и почувствовал изменения в теле. Все как тогда, кожа обвисла, спина зачесалась, тело слегка увеличилось. «Открывай бутылку, продолжаем», — велел господин. И Сергей выполнил приказ. Периодически делая паузы, он вдыхал туманный самогон, пока, наконец, полностью не превратился в гигантского гипнотитана. После этого господин дал ему маленький бутылек с золотистой жидкостью. У Сергея и так кружилась голова, он чувствовал сильнейшее опьянение после туманного самогона, а от нектара он и вовсе вырубился. Очнувшись, Сергей увидел господина, который что-то тщательно рисовал у него на лбу. «Не шевелись. Я наношу тебе специальный ритуальный круг, который поможет понимать гипнотитанов. Побочным эффектом станет небольшая головная боль. Будешь понимать их, но притворяйся немым, только слушай и жестикулируй». «Хорошо», — хрипло хотел сказать Сергей, но из его рта вырвалось «гу-гу-гу». «Да, у тебя теперь другие голосовые связки», — сказал господин. «Это побочный эффект превращения в гипнотитана. Но я смогу тебя понимать, не переживай». Затем господин начал наносить на тело Сергея другие ритуальные круги, объясняя их значение. Один сильно укреплял кожу, второй увеличивал физическую силу, третий повышал выносливость. Помимо этого, он подготовил несколько пентаклей. В каждом хранился атакующий ритуал, все уже заряжены камнями силы. Надо было лишь активировать их. Сергей хорошо знаком с пентаклями. Не раз использовал слепого гномика, поэтому сразу понял, как их активировать. Было неприятно прятать пентакли под складками, но и тут проблем не возникло. Теперь начнем вторую стадию. Сейчас ты будешь учиться пользоваться своей силой. «Гу-гу», — не понял Сергей. «Сейчас ты обладаешь силой мастера», — терпеливо пояснил господин. «Но эта сила будет расти. Не пройдет много времени, как ты сможешь своей магией побеждать магистров». «Гу-гу-гу», — изумился Сергей. «Это привилегия первых гипнотитанов», — усмехнулся господин. «Ты легко сможешь расти в могуществе. А вот твои потомки и гипнотитаны, если, конечно, такие появятся...» Сергей закашлялся, но господин продолжил. «Они будут послабее, но тоже с большой силой». Сергей быстро помотал головой, шлепая лицевыми складками. «Да ладно, шучу, наверное», — тихо добавил господин. Сергей тяжело вздохнул. Ему очень не хотелось продолжать эту миссию, но он уже не мог отказаться. Следующие 3 часа Сергей под руководством господина учился использовать новую магию. Оказалось, он может создавать особый туман, способный сразу опьянять любого, кто его вдохнет. Весьма опасное оружие. По словам господина, такой туман уже сейчас может вырубить монстра с силой мастера. Ладно. Господин похлопал его по плечу и проверил время на смартфоне. Думаю, ты готов. Тренируйся потихоньку каждый день, не забывай. Пойдем, познакомлю с твоими новыми собратьями. Некоторое время побудешь с ними. «Гу-гу», — не понял Сергей. «Я им скажу, что нашел тебя. А потом, я пока не нашел способ отправить тебя в мир гипнотитанов, поэтому поживешь немного с нашими ребятами». Сергей начал возмущаться. «Как это не нашел способ? А если придется месяцы провести с гипнотитанами?» Он думал, господин уже все просчитал и подготовил. Но делать нечего, и он последовал за ним на выход из замка. Господин привел его к каменному домику и постучал в дверь. Вскоре она открылась, появилась розовая. Она внимательно посмотрела на Сергея. У того пошли мурашки по коже, вдруг узнает. Они ведь уже встречались, когда Сергей частично стал гипнотитаном, и ее реакция тогда ему очень не понравилась. «Встречайте вашего новенького», — сказал господин, указывая на Сергея. «Я забрал его у одного недобросовестного призывателя. Пусть он пока поживет с вами. Потом подумаю, что с ним делать». Не став ничего слушать, господин просто взял и улетел. Сергей остался один, с испугом глядя на розовую. Гипнотитанша произнесла что-то на своем языке, но Сергей ее понял. «Хорошо, новичок, заходи», — сказала она. «Как тебя зовут?» Сергей показал на рот и покачал головой. «Не можешь говорить?» — удивилась она. Сергей кивнул. «Тогда будешь немой, заходи». И Сергей осторожно вошел в здание. У него были самые ужасные ожидания. Он представлял логово монстров как что-то зловонное, грязное, с кучами костей. Однако Сергей оказался в просторной светлой комнате со множеством вытянутых пуфиков. Трое других гипнотитанов лежали животами на пуфиках. Гипник курил косяк, синий пил самогон, фиолетовая жевала какой-то гриб. И все они смотрели большой телевизор, где шел боксерский бой. Сергей изумился, поняв, что один из участников — это желтый гипнотитан. Он пару раз видел его во дворе. «Ложись», — сказала розовая. «Раз ты немой и не можешь говорить, просто присоединяйся». Она легла на пуфик, оторвала со спины листик и закрутила косяк. Сергей, подумав, тоже занял свободный пуфик. Он напомнил себе, что теперь работает шпионом, поэтому должен соответствовать и не казаться странным. Нужно влиться в коллектив. «Держи», — вдруг сказал Синий и протянул ему бутылку самогона. «За знакомство». Сергей принял ее и сделал несколько глотков. Напиток помог Сергею немного расслабиться, и он вместе с остальными начал смотреть бой. Уже через час, допивая четвертую бутылку, Сергей жарко болел за желтого. Правда, эта трансляция прокручивалась уже в седьмой раз, и на ней желтый позорно проиграл. Но это не мешало гипнотитанам раз за разом смотреть матч, ведь главное не результат, а процесс. И новоявленный гипнотитан прекрасно понимал своих новых сородичей.